Буря прощает штиль, она не тонет, это не ее стиль. Ракеты в воздух, прощай, Вьетнам. Опять хрипит бит по радиоволнам. Из полуслова, из пары фраз, она начнет все с нуля в который раз. И я стою на краю, когда я рядом с нею. Я чувствую, я глобально теплею. Я прожигаю дыры, слой озона. Я весь становлюсь эрогенной зоной. Кричал, зачем топтать мою морковь? Из полуслова, из пары фраз, она начнет все с нуля в который раз. Свои дороги, свои пути, лишь бы только были ноги, чтобы идти. И здравствуй, буря, прощай, штиль, она не тонет, это не ее стиль. И я стою на краю, когда я рядом с нею. Я чувствую, я глобально теплею. Я прожигаю своя зона, я весь становлюсь эрогенной зоной. Спрессовано время к нулю. Между нами лютый высокий ток. Бьет максимум абсолютный. Мы в зоне, где не ловит связь. Нет курса валют. Сердце разуму твердит, как по кабелю я рулю. От твоего татуарта чуть не встретился с тротуаром. Драконы и морды гепарда. Два кольта, розы и карты. Но у тебя жажда до миллиарда. Смотри, не простуди гланды. Судьба тебя еще сделает в нарды. А я еще тот котяра хотя. Я стою на краю, когда я рядом с нею. Я чувствую, я глобально теплею. Я прожигаю